4 противотанковые гранаты, 4 лимонки, 3 противопехотки, 8 калашей, 11 РПГ рядом стоит, 12 ТТ, 15 макаровых. Ну и плюс 4 танка припаркованных возле дома. Вопросы есть? Аллах Акбар тебе, сука.